Глава 41. Адам. «Разумеется, я обо всем не знаю, только со слов Игната. Исключительно то, что подслушала», — призналась Арина. «Не самый надежный источник». «Валяй, говори». «Хорошо, только ты вставай, хватит лежать. Я одежду тебе принесла. Штаны не стала нести, тебе коротковатые будут. Но шорты подойдут, и футболку взяла самую широкую. Держи». Арина переложила сложенную одежду на пуф рядом с ванной, туда же опустила большое пушистое полотенце. «Спасибо за заботу, Ариш. И все-таки что стряслось? Говори, что знаешь». «Прилетел какой-то Джамали, клялся тебя зарезать, как барана, за то, что ты отказываешься жениться на его сестре», — округлила глаза Арина. «Твою мать!» — протянул я. «Джамаль? Кто такой Джамаль?» «Это один из сыновей дяди двоюродного». «Ты что, правда собрался жениться?» — сомнением спросила Арина. «Не совсем так. Дядя подобрал мне невесту, я был не против». «А как же та девушка?» — перебила меня Арина. «По которой ты сохнешь?» «Я о невесте договорился еще до того, как с Эвой познакомился. И почему-то тянул, не знаю. С ней было легко, приятно, весело. Я был уверен, что это интрижка обычная». «Ладно, чуть дольше, чем все. Признаю, намного дольше». «Окей, я за нее переживал, как ни за одну другую. Проникся, погрузился с головой и сам не заметил, как увяз». Признался чистосердечно Арине, которая смотрела на меня рентгеновским взглядом. «Увяз по уши. Когда понял, было уже поздно. Она про невесту узнала в самом дурном свете. Нехорошо вышло. От невесты я отказался, позвонил дяде». Он обиду на меня затаил и, скорее всего, новостями с домашними поделился. Если прилетел Джамаль, значит, мой отказ сильно задел чувства родных. «Боже, Атом, вот это ты и наделал, делов. Что за невеста хоть у тебя?» «Да я откуда знаю», — выдохнул в сердцах. «Это был бы брак по договоренности, обычное дело среди наших. Я и не сватался официально, ждал, чтобы ей 18 исполнилось». 18? Переспросила Арина. «Твоей невесте 18, а тебе 40+, господи, Адам!» Сплеснула руками. «Ну и что ты бы с этим дитем делал? Ты здоровый, темпераментный мужчина!» «Поверь, я это прекрасно знаю. Но я об этой невесте нах и думать забыл», — выпалил с досады. «Как есть, тебе говорю, у меня другая была на уме. Ее жизнь, наше общение, планы, игры, разборки — все кипит, ни на секунду не стоит на месте. Я как на вулкане, ни секунды без мыслей о ней. Думаешь, было мне дело до той невесты? Я просто обзднул, не подумав, и забыл, а дядька в ауле всем похвастался, наверное, что у его дочери Амины будет завидный состоятельный муж. Я не перекладываю вину, пойми. Я вижу, где косякнул, знаю и готов ответить. Но главное, перед кем я все хорошо проебал, меня и слышать не хочет. Кинула. Попросила устроить свадьбу за 3 дня, а я как лох, как пацан последний. С языком на плече все эти дни носился, а она не пришла. Сообщением меня нахуй послала. Сообщением блядским. Как будто я разговора с ней недостоин». «Как все запущено». Арина забыла, что хотела дать мне переодеться, присела на пуфик, обняв полотенцем. «Но можно же что-то поделать, Адам. Я не поверю, что ничего поделать нельзя. Давай вместе подумаем. Но сначала, конечно, надо с этим Джамалем разобраться. Буйный какой-то». «Да точно. Что ты слышала?» — уточнил я. «Поправляй, если я с темы разговора съезжаю». «Сначала этот Джамаль носился по всему городу, как ангел мщения. Заявился к тебе в центр, напугал администратора. По общим знакомым проехался, тебя искал». Потом, по словам Игната, Якуба встретил. Вернее, Якуб сам отправился искать этого буйного. Нашел Джамаля в клубе пьяным. У него в багажнике следов крови полно. В общем, Якуб подумал, что Джамаль тебя уже на тот свет отправил. Заварушка началась. Якуб этого буйного скрутил и расспрашивал о тебе, но Джамаль, крепкий орешек, молчит упорно. От тебя новостей не было. Вот Якуб и собрался морги обзванивать. А я и не знала, что Якуб тебя потерял». «Игнат тоже был на задании. Как только вышел на связь, я ему сказала о том, что ты в гостях. Он только что буквально несколько минут назад вернулся, рассказал все. Я бы раньше позвонила Якубу, честное слово, но ты просил никому не говорить, как тебе плохо. Если бы я знал, что там заварушка с кровопролитием, в общем, я виновата». «Ты не виновата ни в чем. Это все я». «Надо было Якубу звонить», — раскаивается Арина. «Кажется, он этого Джамаля чуть в лепешку не раскатал, решив, что тот себе мстит за оскорбление. Что же теперь будет?» «Будет вот что. Я поеду к дяде и отвечу за то, что совершил». «Женишься? Не по любви? Одумайся, Адам!» «Ты не представляешь, как мне хуёво. Она мне как будто сердце выдернула, фарш намолотила, с грязью смешала, оплевала и обратно в грудную клетку засунула, чтобы я жил как придется. Без нее. Мне же без нее ничего не хочется. Абсолютно». «Такие поступки в духе Эвы?» «Нет, она другая, яркая, самодостаточная, никогда не унизит другого без повода». «Значит, ты дал ей повод? И если она на тебя ожесточилась, значит, ты сделал ей настолько больно, что она ударила тебя в ответ. Ты помириться с ней должен». «Я не пацан сопливый, чтобы такое прощать. Я мужик. Я ей в чувствах признался. Блять, я умолял. Я был открыт, я ей все рассказал, сердце открыл. Она даже видеть меня не захотела. Отомстила. Жестоко, расчетливо. Это было сделано не в порыве эмоций, она все рассчитала. Идеальный рецепт мести, а уж в чем-чем, но в рецептах она сильна. Что ж, значит, все, финал. Мы пересекли финишную черту. Я не смогу такое унижение и оскорбление простить. Не смогу. Я не тряпка, чтобы об меня так ноги вытирала женщина». «Я была на твоей стороне до этого самого момента, Адам, но сейчас я возмущена до глубины души». «Вот как?» «Да. Ты любимую обманывал, держал в неведении, выставил себя в ее глазах как мужик, который и жену иметь хочет, и другую бабу трахать. Думаешь, ей не обидно?» «Уверена, если бы я спросила Эву, она бы тоже сказала, что этим самым ты об нее ноги вытер». «Хватит. Тебе говорит гордыня, отмети ее в сторону». «Не могу. Такое не могу». «Ну и дурак». «Дурак, если на невесте из далекого аула женишься. Ты сам несчастным на всю жизнь останешься». «Плевать, что со мной станет». «Ах, на себя плевать. Назло маме шапку не надену и уши отморожу». «Пусть тебе на себя плевать. Ходи с отмороженными ушами. Ты о других подумай. Ты исковеркаешь жизнь другим». «Кому, например?» «Например, той девочке, которую в жены возьмешь под давлением. 18 лет только исполнилось. Мама дорогая, это же ребенок совсем. Неужели тебе не жаль девочку, которая вынуждена будет всю жизнь жить с тем, кого не любит? И самое главное, кто не любит ее, кого заставили жениться на ней? Всю жизнь ты ей испортишь, сделаешь несчастной. Детей, если заведешь, они будут чувствовать холод, разлад в семье. Это на них отразится. Блин, ну же, кто из нас психолог?» Начала тормошить меня за плечо. «Все травмы родом из детства. И самое главное, ты забыл, ты сделаешь несчастной девушку, которую любишь». Я опустил взгляд. «Эва, Эва». Даже когда произнес ее имя про себя, стало мучительно больно. Едва пополам не сложила. Она от меня отказалась. Из жизни щелчком вышвырнула. Улетела куда-то, спряталась за спину влиятельного отца. Если я хоть немного разбираюсь в людях, он, проникнувшись к дочери, которую едва признавал, сейчас горой за нее будет стоять и ограждать всячески. «И что? И что, это все?» — спросила Арина с презрением и встала, швырнув в меня полотенцем. «Куда делся Адам, которого мы все знаем и любим таким, какой он есть? Упорным, заботливым, полным сил, способным вдохновлять?» «Нет его. Все. Сдох где-то внутри и разлагается». «То, что он разлагается, я уже поняла. Такой депрессивной вони от настоящего Адама я еще не слышала ни разу». «Так вот познакомься с темной стороной меня. Якуб о ней в курсе, когда вытаскивал в прошлом. Может быть, и не стоило ему этого делать». Арина встала, уперла руки в боки и посмотрела на меня сверху вниз. «В общем, так. У меня двое сорванцов, которые могут разнести весь дом в щепки, пока их родители отвернулись. Мне пора, а ты? Ну, хоть умойся и переоденься, что ли. Переодеться ты сможешь? Или мне тебя, как малыша великовозрастного, еще переодевать придется?» «Кого ты переодевать собралась, а?» — ворвался в ванную комнату Игнат. Друг посмотрел на меня взбешенным взглядом. «Слышь ты, депрессивный, я тебя сейчас сам переодену. Весь в синяках будешь, и побежишь ты у меня весело в припрыжку, хуями подгоняемый. Харе тут сопли лить в уши моей жене. Сейчас Якуб примчится к нам в гости с пчелкой. Соберись уже. В конце концов, жена тебе дала мои вещи, будь их достоин». «Охренеть ты высокого о себе мнения», — возмутился я. Шевельнулась, что-то даже улыбнуться попытался. «Другое дело», — захлопала в ладоши Арина. В гости к Игнату прикатил не только Якуб со своей ненаглядной пчелкой, но и тот самый ангел мщения, о котором рассказывала Арина. Я застыл, увидев Джамаля. Он стоял по левую руку от Якуба, весь в синяках, с расквашенным носом и часто дышал. При виде меня он весь ощетинился, набычился, плечи расправил. «Вот ты где!» — протянул он. «У друзей прячешься!» «Кто это там пищит?» Я не остался в долгу у Джамаля. «Маленький картавый Джамаль?» Сын двоюродного дяди задышал еще чаще, рассвирепев. В детстве он картавил сильно, но огрехи давным-давно исправлены. Однако, чтобы позлить его, я нарочно назвал брата картавым. «Иди сюда, почешу об тебя кулаки!» — я махнул рукой. Джамаль выскочил вперед, отмахнувшись от Якуба. «Обещаешь об меня кулаки почесать? Твои обещания ничего не стоят. Если отрезать твой длинный лживый язык и кинуть его голодным помойным псам, даже они от этого угощения откажутся». «Ах ты! Ой, как нехорошо!» — прошептала пчелка, цепляясь за локоть Якуба. «Кажется, драка намечается». «Угомонитесь!» — рявкнул Игнат. «Оба! Якуб, ты, кажется, обещал, что они поговорят и решат разговор мирно на нейтральной территории, то есть у меня в гостях. Так мирно и разговаривайте. Прошу всех в дом. Если захотите драться, выбегайте, пожалуйста, во двор, а еще лучше за его пределы», — посоветовала Арина. «Мы с Игнатом только обновили интерьер перед рождением третьего ребенка», — к словам Арины Джамаль прислушался. «Я чту законы гостеприимства, тем более, когда хозяйка дома такая...» — завис взглядом на груди Арины. «Гостеприимная». Игнат заскрипел зубами. «Кажется, это у вас семейная черта пялится на мою жену. В дом!» — скомандовал. «Сядьте за стол по разные стороны, как можно дальше друг от друга». Арина с Игнатом провели Джамаля в дом. Якуб подошел ко мне, обнял, а потом двинул кулаком под ребра. «Охуел?» — зашипел. «Ты что вытворяешь? Этот бешеный чуть полгорода не разнес, пока я его утихомирил. Так сложно было мне позвонить». «Все в порядке, я тоже рад тебя видеть», — поморщился. «Здравствуй, пчелка. Когда ваш улей будет полным маленьких якубят? Он со мной сроками не поделился». «Не раньше, чем ты со своей девушкой из кондитерской помиришься». «А, не вечность же ты будешь ходить беременной», — покачал я головой. «Все, хватит болтать. Говорить будешь за столом. Объяснишься». Вошли, сели, сначала поели, молча стуча ложками и вилками. Потом подали чай. Неплохой десерт на вид, может быть, даже на вкус тоже хорош, но есть мне не хотелось совсем. «Итак», — прокашлялся Якуб, — «Адам хотел кое-что сказать, объясниться и принести извинения семье дяди Мурада в твоем лице, Джамаль». «Извини, я перебью, Якуб. Нет смысла время тратить. Я полечу и поговорю на месте. Не хочу играть в глухой телефон, передавая сообщения через третьих лиц. Я сам обещал дяде Мураду, сам и решу этот вопрос». «Вопрос решится только, если ты на моей сестренке женишься, как обещал, и точка», — заявил Джамаль.